35. Таллин. Мне всегда было интересно, как это — жить на хладе. Таллину было тяжело не отвлекаться. Картинка отсутствовала, только слова на пустом мониторе, но где-то там, вдалеке, находилось человеческое существо, и из-за этого он чувствовал себя неожиданно уязвимым. Он ответил: «К этому привыкаешь. Я так слишком привык». Что написать дальше, он не знал. Его слова немного повисели и исчезли, сменившись ответом. «Я живу на отдохновении. У нас долгие светлые ночи, а летом звезды похожи на бриллианты. Я прожила здесь всю жизнь. А ты всегда жил на хладе?» «Почти», — ответил Таллин. «Я вырос на канаве, но мои родители погибли, когда мне было 16, и с тех пор пришлось справляться самому. Я хорошо разбирался в технике, умел ее чинить и всегда мог заработать этим достаточно, чтобы протянуть». Прежде чем сообщение было отослано, канава сменилась пеной, а 16 лет 17. «Я слышала, что на пене красиво. Мне всегда хотелось путешествовать. Это, наверное, замечательно. Мой супружник умер в прошлом году, и мне здесь одиноко». «Да», — ответил он и увидел, как слово прошло нетронутым. «А я так и не женился». Ему хотелось сказать больше, но мысль о том, что его слова изменят, неожиданно сделалась невыносимой. Появилось новое сообщение. «Ты все еще здесь?» «Надеюсь, что да. Это нелегко». Пауза, а потом: «Я так хочу увидеть снег и дождь, горы, лед». Таллин долго смотрел на эти слова, а потом набрал: «Мне нужно идти». «Ты получил мое сообщение? Я что-то не то сказала? Прости». «Снег и дождь, горы, лед». Эти слова звучали у него в мозгу, пока экран серел. У Таллина закружилась голова, но это не платформа сообщала ему о своих бедах, это было что-то другое. «Разговор вызвал у вас больший стресс, чем мы ожидали», — сказала Беата. «Вы взволнованы. Мы решим, как на это реагировать». Головокружение прошло. Таллин подавил желание почесать спину. Рейзер. «Архивист тайно добыл это для меня», — сказала Дельта. «Как, не знаю. Защитные системы Пакса обычно на стороже». Рейзер знала как. Поняла потому, как вспыхнул и очистился монитор. Однажды она писала рассказ о кодировщике. Они договорились, что помимо общего костяка его жизни, укрытого тончайшей кожей подробностей его работы, Рейзер будет использовать лишь те детали, которые он хочет там видеть. Кодировщик рассказал ей намного больше, но она, как всегда, сдержала слово. Кое-кого из тех людей, чьи истории она рассказывала, злить не стоило, и к тому же, если она не нарушала обещаний, они давали ей наводку на своих необычных друзей. Что за жизнь подарила ей Синт? Этот пакет информации был наоборотным. Такие начинаешь создавать на основе той части кода, которая уже миновала первую линию обороны Пьютерии, и обозначаешь предполагаемого адресата как отправителя. Система защиты твоего Пьютера прицепляет к пакету своего программ-киллера и пересылает тому, кого считает отправителем. Но ты уже включил в пакет код, который нейтрализует киллера, и как только получатель открывает пакет, убийцу убивают, а информация доходит чистой. Довольно просто. Но чтобы обдурить защиту Пакса, требовалось умение. «Понятия не имею», — сказала Рейзер, глядя, как лепестки распускаются и складываются, открывая послание. Цветы были прекрасны. «Так», — сказала Дельта, откидываясь в кресле. Инспекторов в команде было 6. Они прибыли в форпост за 5 дней до того, как Флэшик взялся за дело. Разбились на 2 группы — наблюдателей и кадровиков. Наблюдатели провели первые 2 дня, проверяя городские камеры, а кадровики затребовали личные дела всех сотрудников ПАКСа. «Я начала с группы наблюдателей, поискала необычные паттерны в их деятельности, но ничего не нашла. Они не сосредотачивались избирательно на каком-то одном районе. Вместе они осмотрели весь форпост в равной степени. Работали хорошо и, кажется, ничего не пропустили. Тогда я перешла к группе кадровиков. Опять же, действовали они прямо и тщательно. Изучили все дела подробно и профессионально. Бейлу уделили не больше внимания, чем всем остальным. Снова ничего необычного, разве что невероятная эффективность. Все, что они делали, оставалось в рамках задачи». «Значит, у нас ничего нет», — сказала Рейзер. «Я не закончила. Если рассмотреть каждого из них в отдельности, картинка меняется». Рейзер на секунду отвернулась, чтобы посмотреть на аквариум. Казалось, что когда мимо проплывали рыбки, камни плавились, а потом восстанавливались. Я вспомнила, что когда разразился инцидент с Флэшиком, инспекторы держались в стороне и наблюдали, как и должны были делать. В Все, кроме одного. По коже Рейзер побежали мурашки. Дельта закрыла глаза и перешла на шепот. Он был исключением. Плоский нос, кожа вся в прыщах. Высокий хриплый голос. Он так близко ко мне наклонялся, что чуть не прижимался щекой и шипел на меня, пока я пыталась руководить Бейлом. Потел кетоконазолом. Десис, вот как его звали. Он в тот день всех достал. Если бы не чрезвычайная ситуация, кто-нибудь рассадил бы об него кулак. Рейзер смотрела, как Дельта открывает и перемещает цветы. Этот харф был умелым, но странным. Инспекторы обозначались красными розами, Десис почти алый. Карта форпоста превратилась в план сада. «Такие команды к нам прилетают каждый год», — говорила Дельта. «И все они — паксеры-неудачники. Обычно один-двое в каждой команде оказываются наполовину компетентными. Именно их и нужно впечатлить. Понять, кто это, можно за 10 минут. Но в этот раз почти все были профессионалами. Все, кроме Десиса». А плющ, должно быть, символизировал камеры. «Инспекция никогда не собирает такую команду», — продолжала Дельта. «У них не хватит людей. Им приходится распределять лучших среди безнадежных. Но те пятеро были действительно хороши. Хватило бы двоих таких, чтобы совсем справиться». «И? А что насчет Десиса? Он, получается, был особенно никчемным?» «Мы так думали», — сказала Дельта. «Остальные перебрасывали его друг другу, как будто не могли терпеть его дольше одного дня». Она указала на пучки буйной листвы. «Видишь, это его деятельность». Рейзер все равно не могла разглядеть того, из-за чего Дельта так дергалась. Тяжело было сосредоточиться на чем-то, помимо аквариума с его гипнотическими красками. Рейзер поднялась и занавесила его. В комнате немедленно стемнело, зато цветы сделались ярче. Рейзер снова села и попыталась уследить за ходом мысли Дельты. Если внимательно посмотреть, чем он занимался, когда они его перекидывали, то поначалу кажется, что это все случайные дела. Он как будто ни на что не годен, действует беспорядочно. Остальные компенсируют его бездарность. Дельта остановилась. Сад перестал двигаться. Набережную символизировал берег пруда. Рядом с ним лежал мертвый плющ. Мертвые камеры. «Рейзер, ты рассказывал, что тебе дали задание вступить в контакт с Бейлом. Мне его предложили. Какое отношение это имеет к тому, о чем мы говорим?» Инспекторы запросили все личные дела. Проверяли психотипы, сильные и слабые стороны. Опять же, все как обычно. Но посмотри-ка, когда Десис был в команде кадровиков, он сразу взялся за Бейла. Точно так же, как ты, когда прилетел на Хлад. «Это я к тебе пришла, Дельта, а не наоборот. Если я с этим связана, зачем мне так поступать?» Дельта выставила вперед руку. «Постой. Ты знаешь, почему тебе назначили Бейла?» «Моя программа ищет людей, живущих насыщенной жизнью». «Ну да, он такой и был», — сказала Дельта. «Я не говорю, что ты сознательно в этом участвовал, но начинает казаться, что это так». «И что Бейл был прав с самого начала?» Охваченная тревогой, Рейзер подошла к окну. За ним гнал бумажки по раскиданному мусору ветерок, мигал свет в окнах ячеечника напротив. Фонари на дальней стороне не горели. Когда Рейзер пришла сюда, они еще работали. Это был форпост, к тому же и не самая ухоженная его часть. Дельта помолчала, прежде чем сказать. Я изучила действия команды наблюдателей. Они проверяли размещение камер и их обзор, в этом ничего плохого нет. Но если взглянуть на то, как проверял покрытие Десис, становится очень интересно. Если они проверяли уличные камеры, прервала ее Рейзер, могли они обеспечить невидимость флешиков в форпосте, найти ему дорогу? Да, конечно, это один момент, ответила Дельта. Есть и другой. Рейзер поймала себя на том, что наклоняется ближе. Камеры не засняли Таллина по пути туда, где на него напали. Когда мы отчитывались, это никому не показалось значимым. Форпост не весь покрыт камерами, и не все камеры работают постоянно. Чем, как ты и говоришь, можно объяснить также невидимость флешика? Но послушай вот что. У Таллина была привычка поздно вечером ходить к морю. Теперь Дельта не спешила. Он делал это почти каждый вечер. Но за несколько дней до тех событий камеры, расположенные вдоль его маршрута, отрубились и не работали еще долго. Она указала на экран. Странно, но из статистики не выбивается. И? Я говорил с Навидом, расспрашивал его о Бейле, и вдруг он ни с того ни с сего начал рассуждать о коррупции. Какое отношение это имеет к Таллину? Потерпи. Навид не говорил мне, что Бейл ошибался. Он давал понять, что происходит что-то более серьезное, и советовал быть осторожнее. Навид куплен? Не уверена. Кажется, это такая крупная хрень, что им его и покупать не надо, но он не дурак. Рейзер покачала головой. Что-то по-настоящему крупное вряд ли затронет Хлад. Ты уж извини, но между верхушкой и дном слои и слои денег и власти, а Хлад определенно жопа системы. И тем не менее у нас тут ядро и сарки. Все знают, что платформа финансирует шепот. А шепот наравне с «После жизнью» — самая могущественная организация системы. «Но после жизни шепот сосуществуют», — возразила Рейзер. «Ни тем, ни другим не нужно пачкать руки, если они чего-то хотят, и ни тем, ни другим не нужно вступать в конфронтацию». Однако Навид намекнул мне, что здесь случилось что-то серьезное, и что нужно держаться от этого подальше. Они посидели в тишине. «Десис проверял камеры вдоль маршрута Таллина за несколько дней до нападения», — сказала Дельта. «Это кажется бредом, но если взглянуть на все, что вело к инциденту с Флэшиком, на все, что должно было сложиться, чтобы он произошел, Десис был к этому причастен». Рейзер вздохнула. «И чем кончается эта история?» «Не знаю, я не вижу твою линию, но ты в этом участвуешь. Так о чем же ты молчишь?» «Я правда не знаю. Все более-менее так, как я тебе говорила. Меня привела к Бейлу твоя программа. И к Таллину, кстати, тоже, что очень странно. Я не знаю почему. Правда. А теперь мне сказали снова связаться с Таллином». «Ну, Таллин на платформе, так что это тупик. Жалко». «Да, тупик», — Рейзер посмотрел на цветы. «Зачем кому-то убивать Таллина?» «Не представляю. Он был одинок. Никаких родственников, всего парочка собутыльников, и с женщинами отношения не складывались. Мертвая жизнь». Она посмотрела на Рейзер и спросила. «Так почему тебе указали на него? С Бейлом-то ясно, но Таллин...» «Не знаю. Я понимаю, почему мне велели связаться с ним сейчас, после всего, что случилось. Как же такая история? Но до этого...» Она пожала плечами. «Не то, чтобы ты могла с ним теперь связаться, конечно», — сказала Дельта. Рейзер не отвела взгляда. «Конечно. Ты это уже говорила». «Это невозможно», — повторила Дельта и долго ждала, прежде чем добавить. «Этот твой ИИ начинает казаться довольно страшненьким». «Мне тоже, иногда», — сказала Рейзер, пытаясь улыбнуться. «Он меня гоняет по всей системе. Кто знает, что распалит любопытство ИИ?» «Что ж, значит, он не идеален. Может, он человек?» Дельта улыбнулась так же криво, как и Рейзер. Встала, прошла на кухню и спросила. «Ты пьешь, старманьяк?» «Не часто, да». «Это Бейл мне добыл». Дельта вернулась с маленькой плоской бутылкой из зеленого стекла, поставила ее между собой и Рейзер вместе с двумя невысокими стаканами и разлила старманьяк так, что он заколыхался у самых краев. Она подошла к занавесу и снова его отодвинула, озарив комнату светом аквариума. «Мы с ним смотрели на рыб и пили, и болтали. Одни из лучших моих воспоминаний». Дельта подняла стакан, не пролив ни капли, и посмотрела на аквариум сквозь старманьяк. Бейл был таким засранцем. Она вытерла щеку пальцем, слезнула с него слезы и выпила стакан залпом. «Он мог превратить самый худший день в лучший, а потом обратно. Расскажи мне о своей работе». Рейзер осторожно подняла стакан и выпила. «Я разговариваю с людьми, чтобы узнать их. ИИ неплохо меня изучил, знает, какие характеры мне нравятся. Я создаю из этого рассказы для одного из парасайтов». Дельта наполнила оба стакана, быстро и до краев. «И все?» — она осушила свой. «Все». Рейзер выпила, потом взяла бутылку и стала разливать. Рука у нее была неверная, и в стаканах осталось немного места. «Я не занимаюсь больше ничем. Иногда мне кажется, что меня вообще не существует. Я путешествую, я разговариваю, я пишу. То, что не умещается в рассказ, перекидываю синт. Это мой ИИ. Я с ней больше разговариваю, чем с кем-то еще». Она выпила залпом и поморщилась от жжения. «Я слишком много знаю о людях. Это не очень хорошо». «А что ты знаешь о своем ИИ?» Дельта быстро осушила стакан и налила им еще по одному, ровно и умело, не отводя взгляда от Рейзер. «Правдивый рассказ — это хранилище опыта. Один из парасайтов, висящих на после жизни, как медсваха, игросборище, в сексе». Рейзер проглотила старманьяк. Дельта выпила свой. «Не звездные сердца?» «Да, но звездные сердца ты не назвала». Дельта взглянула на свою стенную мониторию. На сером мигал новый багровый огонек. «Что это?» — спросила Рейзер. «Ты говорила, что не будешь вести запись?» «Я не веду. Это камеры дурят». «А что значит красный огонек?» «Одно из двух. Скорее всего, вырубилась уличная камера. В двух улицах отсюда». Дельта снова налила два стакана. Рука у нее едва заметно дрожала. Или? Распознавание лиц. Дельта выпила старманьяк, отставила стакан, взяла второй и выпила и его тоже. Харф прислал мне снимок Десиса, но это всего лишь камера. Стоило ей это сказать, как сигнал погас. Тебя не беспокоит, что камеры ломаются? Я поставила свои дублирующие, они включаются через несколько секунд. Видишь? Она вызвала огромную мозаику видов со всех окрестных камер, прогнала их по монитору. Неработающих камер не было. На свету тени сияли, в темноте очерчивались угольно-черными контурами. Горели фонари или нет, но незамеченным не прошел бы никто. «Бутылка пуста», — сказала Рейзер. «А Бейл мертв. Очень жаль», — Дельта сглотнула. «Так вот, Десис не взглянул ни на кого из жертв, кроме Таллина. Я думала, что Таллин может оказаться каким-то особенным. Но обычнее него не бывает. Так что это ни к чему не привяжешь». Она перевернула стакан и постучала пальцем по дну. «Может, это все устроили, чтобы убить Бейла, а Таллин был всего лишь приманкой?» — спросила Рейзер. «Таллина нашли живым только потому, что искали Бейла». Дельта закрыла глаза. «Это я виновата. Я поддалась им и отправила его туда». «А я его напоила. Но почему туда вообще кого-то отправили?» Дельта шлепнула ладонью по столу и сказала. «Должно быть, все дело с самого начала было в Таллине, но его не хотели убить. Вот где мы ошибаемся. Таллина должны были найти живым». Рейзер подошла к окну. Все огни в доме напротив погасли. «В нем нет ничего особенного», — говорила Дельта. «Он был незаметный, как камень на пляже. Что, если все это устроили для того, чтобы медики заполучили вот такого человека для экспериментов? Такого, которого никто не хватится?» «Бред». «Давай допустим». «Ладно», — сказала Рейзер. «Как скоро вызвали врачей-специалистов?» «Они уже были здесь. Прибыли на Хлад месяцем раньше на конференцию». Рейзер покачала головой. «В это даже Бейл бы не поверил». «Но все сходится», — настаивала Дельта. «Инспекторы были частью плана. Десис, по крайней мере. Он искал и нашел Таллина. Может, еще до того, как они прилетели на Хлад». «Тогда кто за этим стоит?» На вид намекал на кого-то большого. «Так что, после жизнь? Шепот? Ни те, ни другие не стали бы заваривать что-то настолько сложное. Если бы им кто-то был нужен, они бы его просто похитили». Дельта сгорбилась. «Черт, да даже если мы правы, все равно у них ничего не получилось». «Как не получилось? В смысле? Мы говорим, что им был нужен кто-то для экспериментов», — сказала Дельта. «Но Таллин в итоге заработал тягу к самоубийству. После всех этих сложностей, подставив его, сделав с ним черт знает что, они не смогли его использовать. И уж точно не смогут теперь, когда он на платформе торчит. Бедняга потерян для всех. Скорее всего, он там погибнет. Обычно так и бывает». Она взглянула на мониторию. На улице все тихо. «Никаких слепых пятен?» «Никаких слепых пятен». Дельта переключала виды. 22 снаружи и 5 в здании. Просматривается все, но не все отображается одновременно. Если зашевелится что-то неопознанное, вид с этой камеры вылезет немедленно, отмотанный на 10 секунд, так что я ничего не пропущу». «Надо мне идти», — Рейзер поднялась. «Ты все это передашь своему ИИ, или он без спроса информацию забирает?» «Такие штуки работают не так хорошо, как все думают. Тебе ли не знать, Дельта? И вообще, ты ему не интересна». «Верно. Ему интересен только Таллин, связи с которым нет, верно?» «Уже поздно. Я пойду». Дельта открыла для нее дверь, неожиданно трезвая. «Эй, Рейзер!» — крикнула она в коридор четким голосом. «Когда доберешься до Таллина через звездные сердца, передай, чтобы он был осторожен, потому что ты не такая умная, как тебе кажется». И она закрыла дверь.